Глава 20. Ограничивающие убеждения. Вопрос. Мешают ли негативные установки из прошлого повышать вибрации? И есть ли быстрый способ избавления от негативных установок? Ответ Ли. Чтобы реально услышать ответ, нужно вспомнить. Времени не существует. Это значит, что не установки прошлого создают негатив, а скрытые установки в настоящем. То, что кажется прошлым, спрятано и ждет момента, когда ему выстрелить. Это как мина. Она или есть, и вы в потенциальной опасности, или ее вообще нет. Соответственно, вопрос о скорости смены установок не стоит. Ключевой вопрос – убрать или не убрать. Далее. Любая установка убеждения – это часть того, чем вы считаете лично себя. И тот, кто «я сейчас», никак не может вырезать часть себя. Реальные изменения начинаются с того, что вы желаете получить. То есть, например, вы говорите себе «я хочу быть в радости, не впадая в негатив». И вот вы двигаетесь к этому состоянию, по пути изменяя все в себе, что ему не соответствует. Вы осознаете весь процесс и наблюдаете себя на каждом шагу. Но человеческий ум в это не верит. Он говорит «дайте мне метод, технику, тренинг, чистку на 2 дня, чтобы я мгновенно преобразовался». И когда вы следуете этому 2-дневному методу, вы лишь добавляете к вчерашнему состоянию еще одно наслоение. Вы с негативом плюс 2-дневный чудо-метод. Вы всегда преобразитесь в том направлении, которое ощущается реальным «я». Наилучший способ тот, в котором вы видите разницу «я вчера» и «я сегодня». Наибыстрый способ, мгновенный, это быть в процессе преобразования, а не в ожидании результата. Процесс – это сейчас, но не через 2 дня. Сам факт наблюдения автоматически поднимает вибрации. Привычка наблюдать становится вашей натурой. А тот, кто в натуре наблюдает, в итоге уже не может наступить на мину-ловушку, если сам этого не пожелает. Вопрос. Есть такое мнение, что когда мы начинаем подниматься по частоте, начинают сильнее подсвечиваться наши убеждения. Но, с другой стороны, чем выше частота, тем меньше, в принципе, убеждений невыгодных. Ответ Ли. Вся физическая реальность опирается на систему убеждений, верований. Так что они всегда светятся. Другое дело, что человек не всегда готов принять это. При повышении частоты как бы натягиваются связи между вами и более низкими по частоте убеждениями. Это как натягивается веревка, сдерживающая нечто, что пытается порвать привязь и уйти. Разрыв с прошлым может быть драматичным, если уходящее убеждение было интегрировано по многим связям, широко и глубоко проникло. Ведь ваше внутреннее убеждение – это отражение в событиях. Когда вы масштабно изменили себя, вы вызвали волну масштабных перемен вовне. А если это массовое явление, значит, будет массовое событие разрыва с прошлым. Какой-то очевидный негатив вас покинул, но он подтянул неочевидный. Вот с этими соседними негативами и приходится разбираться в точках разрыва. А следом будет эффект «пелена спала», когда вы выходите наконец-то на новую частоту, где вы закрепляетесь как на основной. То есть это некое облегчение и блаженный выдох. Так вас покидает группа связанных убеждений. В индивидуальном порядке люди это ощущают как прорыв в некое просветление. Но облекать в ограниченные слова эти события – не очень благодарное дело. Понятия из прошлого не соответствуют тому, куда вы приходите в точках прорыва на другие частоты. На более высокой частоте вас ждет новый вызов с новыми правилами, возможно, выстроенными вообще без негатива. Вопрос. Подскажите, почему многие утверждают, что нельзя себя представлять в осуществленной мечте и тем более переживать восторг, эмоционально включаться, а то не осуществится? Ответ Ли. Вы спрашиваете, почему многие утверждают. Что именно они утверждают, это вторично. Чаще всего утверждения шокирующие откровенные. Это удобно продавать. Я продам тебе секрет. Вот что покупают. В сам секрет можно запихнуть любую идею. Например, можно придумать, что на 7-й лунный день лучше заключать сделки, или что абрикосы нельзя обгрызать до косточки, или зеленый потолок в спальне укрепляет 3-ю чакру. Идей секрета можно извергнуть столько, сколько есть на сам секрет спроса. В технической части секрета используются слова «нельзя» и «нужно». И знаете что? Это работает. Ведь вы берете и выстраиваете в себе какой-то фактор, который вам разрешает что-то материализовать в своей жизни. Вы опираетесь на разрешение, которое сами приняли. Вот почему это работает. Попробуйте теперь опереться на нечто более последовательное. Ну, например, на логику. Откуда берется мечта? Что во мне создает идею желания? Что приводит желание из вибраций к физическому воплощению? Если вы сами отследите, что ваше осознание этого логично, тогда вы и пути движения к мечте-желанию легко отследите, без чужих нужно-нельзя определителей. Вопрос. Слышала, что в связи с новой реальностью, владением материальными вещами, дома-машины, это есть заморозка энергии, и это напрямую влияет на продолжительность жизни, здоровье и скорость сбычи мечт. И правильнее не владеть своей собственностью, а брать на прокат или снимать. Это так? Как это работает? Ответ Ли. Для такого предположения нет никаких законов Вселенной. Даже само определение понимания энергии прямо указывает на то, что ее нельзя заморозить. Вы либо востребуете и преобразуете энергию, либо не востребуете. Можно, конечно, преобразовать свою энергию в идею заморозки, но тогда эта локальная идея становится вашим убеждением, которым вы сами себя ограничиваете. И даже будучи энергией в убеждении, она все равно ваша и вами регулируется. Иными словами, у вас нет внешних ограничений, у вас есть исключительно внутренние стоп-сигналы, а внешние гениальные мысли вы сами встраиваете в себя. Если уж говорить на продвинутом уровне, то мы вообще ничем физическим не обладаем. Мы просто офизичиваем, манифестируем собственные вибрации. Что означает бессмысленность таких понятий, как собственность и аренда? Вы или ощущаете нечто, или не ощущаете. Ощущение в аренду не возьмешь, и в собственность юридически не оформишь. Вопрос. Хотел уточнить вопрос по поводу старых вещей. К примеру, у меня есть шуба, купленная лет 10 назад на рынке. Местами она разваливается и не подлежит ремонту. Почему-то часто о ней вспоминаю. Хочется расхламить пространство, ведь в ней была другая я с другими вибрациями. Думаю, что с ней делать? Отдать в ремонт или сдать в прием вещей для нуждающихся? Ответ Ли. Скажем так, если человек находится в творческом настрое, тогда ремонт шубы означает «будешь и дальше ходить в хламе». Если в этом же состоянии ее выбросить, то материализуется новое. Избавление от старья автоматически привлекает обновление. Никаких дополнительных практик или настроек для этого не нужно. Это один процесс – выбрасывание и получение взамен. Два конца одной материализующей палки. В другом настрое, если у человека активно убеждение по типу «хлам» создает достаток, тогда он будет непрерывно накапливать мусор и деньги одновременно. Причем попытка что-то купить новое тут же скажется на достатке негативным образом. Это другой процесс. Хлам притягивает хлам. Причем свежие покупки будут быстро захламливаться. В этом случае человек обрекает себя на жизнь в лохмотьях, но с депозитом. Его депозит обычно ему недоступен для замены старого на новый. Деньги здесь выступают тоже мусором, который нужно накапливать, но не использовать с позиции обновления жизни. Это история известного образа из Гоголя. И она не очень редка на самом деле. Подобные люди себе и места на кладбище покупают по акциям, и гробы со скидкой, чтобы потом не тратиться. Так что выбор за вами – создавать приток нового или доживать как есть. Те, кто давно в творцовской теме, знают, что не успеешь что-то выбросить, как прилетает неизвестно откуда новое и лучшее. А текущее наличие денег вообще не играет роли. Вопрос. Объясните, пожалуйста, в бытии все уже есть, и времени тоже нет. И я, та, которая сейчас пишет вам, живущая в физическом мире с линейным временем, творец ли я без ограничений? Или все-таки я творец только в рамках тех уроков восприятия, творчества, изобилия, материальных благ, отношений, которые выбрало мое «я есть» до моего воплощения в этой жизни? Возможно ли, чтобы то, что я хочу, для моего эго было тем же, что желает мое «я есть»? Ответ Ли. Именно потому, что времени нет, это не просто возможно, это единственный вариант развития событий. Дело не в том, что вас кто-то запрограммировал, дело в том, что ваше эго текущего момента борется с вашим же эго предыдущего момента. Вы сражаетесь с собой, непрерывно создавая, отменяя свои же желания. Ваши сомнения, опасения, тревоги, страхи, недоверие – это черты выкрика на кассе «охрана, отмена». Весь этот набор отмены желания обычно называют скрытыми негативными установками, или негативными убеждениями. Это именно черты вашего эго, а не отмена свыше. Фактически происходит внутренняя энергетическая борьба между «я хочу это» и «я хочу вон то». Причем негативные убеждения делают это неявным. Например, вы желаете купить автомобиль и желаете стабильной работы на прежнем месте, где зарплата слишком низка для покупки авто. Всякие подсказки от вашего «я есть», «смени работу» вы игнорируете в виде опасных мыслей. Стоит ли тут вообще говорить о подсказках «смени образ мысли»? Времени нет. А потому текущие желания имеют ряд отменяемых вибраций из вашего накопленного опыта. То есть одно желание перетягивает энергию на себя, заслоняя собой другое. Ваше «я есть» нейтрально. Каждая ваша вибрация получает соответствующее энергопитание от вас же. Также сама постановка желания часто уже противоречит вашему «хочу», если вы опираетесь на коллективные процессы. Они чаще всего служат самим искажением того, что вы желаете внутри, и заявляете вербально. Например, эгрегор вам навязывает новую модель айфона, а ваши внутренние установки кричат вам о том, что деньги нужно экономить. Для того, чтобы разобраться с этим, используйте проверочную фразу. «Прямо сейчас какую эмоцию я испытываю?» «Прямо сейчас» — это в момент обдумывания желания, то есть самого мышления на эту тему. Есть ли в этих мыслях наслаждение или там сложные эмоции, вроде смятения, неуверенности или даже страха? Это компас к тому, чтобы понять, какая часть вас активна в данном времени, в данном решении, отмена желания или его материализация. Вопрос. Как экологично выпустить гнев, который, оказывается, подавлялся годами? Нашла причину высокого давления. Периодически попадаю в личность, которая в ярости, а триггером все, что угодно может быть. Наблюдать спокойно эту личность не получается. Ответ Ли. Обычно путает само выражение «выпускать гнев». Типа проткнул шину, она издулась. А потом что? Посмотрите на это так. Гнев — эмоциональная позиция, находящаяся между унынием снизу и надеждой вверху. Любой выход гнева вас сместит или вверх, или вниз. Так куда вы желаете сдвинуться? Вот в чем вопрос экологичности. Если вверх, тогда вам следует сразу смотреть на надежду, на следующий уровень — оптимизм, вера, свежесть, радость. Если же ваш гнев явно ведет вас вниз, к раздражению, тоске и потере сил, тогда вы не только других травмируете, вы себя разрушаете. Когда вы присмотритесь, то увидите, как метод выхода гнева двигает вас вверх или вниз. Часто верх заблокирован потолком убеждений. Он воспринимается как «а я там был, там ничего нет». Хотя вас там не было, но убеждения утверждают обратное. Смысл этого потолка в том, что убеждения делают внешний мир ответственным за ваше состояние. И если вы повелись, тогда ваша энергия сливается вниз, вы не пошли вверх по вибрациям. Это их уловка. Если же вы пробиваете ограничения осознанием, что вы имеете дело с собой, со своими эмоциями, со своей реакцией, тогда вся энергия идет к вам. Зная об этой хитрости, зная, что вы можете выбирать направление, вы получаете доступ к экологичному методу выброса гнева, вроде избиения подушки или стимула для начала сложной работы. А что еще хорошо, так то, что эта негативная личность больше не сможет вами управлять. Не сможет, если вы пробьете потолок убеждений, который, собственно, ее и питает. Вопрос. Материализация у меня получалась на раз еще 15 лет назад, когда я впервые заглянула в эти знания. Приобрела статус «сиди да радуйся», а потом все обнулила. Мне стало скучно? Что это? Хочу захотеть заново на другом уровне. Другого уровня жилье, машины, другой уровень жизни. Ответ Ли. Это потолок мечты. Практически все люди быстро приходят к нему. Кто к семье, кто к статусу, кто доказать, что могу, кто к набору квартиры, машина, кто к рыбалке на выходных. В частном разговоре всегда видны такие потолки. Сами темы разговора указывают на них. О чем вы говорите с друзьями? Вы всегда говорите о потолках. Нет случайных разговоров, нет случайных собеседников. Темы сегодняшних бесед вас описывают. Можете сколь угодно долго оправдываться актуальностью, важностью, срочностью этих тем. Они вас описывают, они вас сдерживают, они укрепляют ваши потолки. Уделите внимание чему-то превосходящему обыденные темы и уже в пределах дня ощутите зов сверху. это ваше «я» с верхнего этажа начало вас звать подняться выше. Причем речь идет не о том, чтобы расширить свой этаж, а именно уделить внимание тому, что наверху. Для начала можно хотя бы обновить гардероб и выбросить мешок старых вещей, а лучше два мешка. Вопрос. Скажите, как выйти из ощущения продолжительного, парализующего, жгучего стыда? Периодически попадаю в ситуации, когда делаю и говорю что-то откровенно тупое. И еще, как научиться не зависеть ни от похвалы, ни от ругани? Ответ ли? Если заходить совсем уже с улицы и, не снимая пальто, сразу приступить к вопросу, то следует осознать, что другим людям до вас нет дела. Все люди обычно смотрят на себя. Как я круто сказал, как я стильно выгляжу, как я нелепо брякнул, как я глупо одет. А других — ну, этот хуже меня, а тот лучше меня. Оценка идет с позиции «я», а не с позиции «он». Поступки другого мгновенно теряются в груди оценок себя. В том числе это оценки «я бы на его месте», «я это видел», и есть тема для разговора, в котором я расскажу, как я видел. Другие не интересуют «я» личность вообще. Зато мнение от других обо мне — это важно. Меня оценили, меня недооценили. Плевать всем на вас. Все думают о своих «я». Те же, кто вышел из этого «я»-круга, те никогда вас плохого не скажут и не подумают. Им просто не приходится вас сравнивать. Вы уникальны, несравнимы. Рассмотрите этот вопрос внимательно, присмотритесь к тому, как люди формируют свои замечания. Когда осознаете, обретете свободу от мнения других. Вопрос. Как избавиться от ощущения, что я убила животное, мясо которого ем, или от того, что я причастна к убийству, и что, если б не мое желание съесть мясо, убийства данного животного не было бы? Какую мысль думать, чтобы прийти в гармонию с этим вопросом и в состояние Творца своего мира? Ответ Ли. Не стоит накладывать одни убеждения на другие, получая что-то вроде оправданного убийства. Есть смысл сразу осознавать цикл рождения и смерти. Есть смысл осознавать свое воплощение на Земле, такое же, как рождение кошки, змеи, кролика, коровы, волка, ящерицы. То есть осознание решения прийти сюда в рамках решения же и об уходе. Люди относятся к любой смерти так, словно существо вечно тут пребывало, пока не пришел злодей и не оборвал эту идиллию. Причем это отношение распространяется на любую жизнь, включая собственную. Однако же мы здесь все — это только кусочек нашего восприятия. Животные, рождаясь на фермах, прекрасно осознают свой потенциальный конец. Когда придет время массового отказа от мяса, тогда миллионы животных не смогут получать опыт рождения в этом мире. Их попросту не будет. Им не предоставят здесь места. Здесь же они очень признательны человеку за возможность быть здесь, хоть телом, хоть тушкой, поскольку даже клетки тела получают опыт различного качества. Важно также понимать, что это не оправдание насилия как такового. Если вам дать в руки топор и предложить убить корову для бифштекса, то, скорее всего, вы предпочтете наловить и почистить рыбки. А если ваша добрая душа так ярко осознает насилие вообще, тогда прежде встает вопрос об армиях людей, в которых недавних детей обучают убивать других недавних детей. Этот вид человеческого извращения всегда пропускается умом. Итак, вы в мире, где много парадоксов. Вы в мире, где лично вы можете принимать как должное одну часть игры и игнорировать другую. Вы в мире, где другие люди видят картину иначе. Вы в мире, где животные осознают свою и чужую роль, а люди выдумывают нормы приличия и мораль, чтобы использовать их как опору для иллюзий. Помните, что ваша благодарность за любую пищу благословляет каждого участника процесса. Ваше участие в процессе с негативными эмоциями проклинает любого участника процесса. При этом планета Земля всегда будет поощрять благодарность и всегда будет создавать эпидемии там, где вибрации общества этому соответствуют. А это значит, что негатив к мясоедам вегетарианцев может нести им же больший вред, чем вам ваше позитивное питание. Итак, выбираете ли вы благодарность? Вот первый вопрос. Какую еду вы выбираете? Это 134-й вопрос, стоящий далеко за вопросом «А чё вы все тут делаете?». Вопрос. Почему творческие люди создают свои шедевры из состояния страдания, негативных переживаний? У меня есть очень талантливый друг, и мне кажется, если он окажется надолго в состоянии «все хорошо», то перестанет творить, или его творчество не будет таким ярким. Ответ Ли. Это у вас весьма вредное убеждение. Нет, в основе творчества любого, хоть стену покрасить, хоть картину нарисовать, лежит желание сделать иначе, чем есть. У кого-то недовольство миром может быть такого размаха, что ему нужно творить шедевр для компенсации. Но кто-то другой может творить из ощущения «я создаю будущее», будучи частью этого будущего. Собственно, это состояние любого ребенка. Вопрос. Из различных источников узнаю, что процент свободной воли составляет 3-5% или 5-10%, в зависимости от осознанности человека. Как такие жесткие ограничения соотнести с тем фактом, что мы творцы своей реальности? Как можно, в принципе, называться творцом в таких узких диапазонах свободы? Ответ Ли. Не знаю, кто там замерял свободу, но она либо есть, либо нет. Длина поводка не имеет значения. Прежде всего, свобода заключается в том, чтобы выбрать мысли. И вот когда вы попробуете это сделать, вы увидите, что местами ваш ум вам говорит: «Это нереально, об этом нет смысла думать». Это и есть поводок Творца. Вы сами внутри себя держитесь за этот поводок, никто вас не привязывал. Ваша рука, ум, сжимает поводок, думая, что на другом конце кто-то его держит, кто-то вас ведет, сдерживает. Не держит, не ведет, не сдерживает. Весь фокус в том, что вы определяете себя кем-то в каких-то рамках. И эти рамки выступают гипотетическим управляющим. Например, вы подключаетесь к эгрегору за счет определения себя «я гражданин этой страны, я должен этой стране, моя страна должна мне, моей стране должны другие страны». Когда вы смените страну, вы смените «одни должен» на «другие». Пока вы сами верите, что существует «должен», эгрегор будет вами управлять, вызывая реакции, подкидывая вам мысли, навязывая вам новые определения. Так что да, процент свободы неосознанного человека низкий. Но он не низкий в абсолютном понимании. Он низкий в понимании тех рамок, которые человек выбрал в определении себя. Вопрос. Есть люди очень образованные в рамках школьной, институтской программ и в то же время тупо фанатично религиозные, как будто зомби. Не слышат ни о бытии, ни о «я есть», ни о «что в большом, то и в малом», о том, что Вселенная многомерна и многовариантна. Почему? Ответ Ли. Потому что в их систему негативных убеждений встроено такое, которое им говорит об опасности для их жизни. Знание о бытии может тебя погубить. Вот что они слышат. Варианты — это от беса или это сумасшествие. Такие убеждения не подпускают к самому процессу изучения. Люди с такими убеждениями не могут изучить, чтобы даже критиковать. Они вынуждены критиковать, не изучая, хотя им кажется, что они знают, о чем говорят. Но на поверку выходит, что не знают, поскольку они говорят о том, как их убеждение не подпускает их к знаниям, а не о самих знаниях. В итоге вам кажется, что они зомби, а им кажется, что они адекватны. Ведь в их «кажется» они себя защитили от гибели разрушительного знания. Чаще всего это убеждение разрушается тогда, когда человек встает перед реальной угрозой уничтожения – тела, отношений, благосостояния. Тогда он готов изучить нечто потустороннее. Но если его состояние в эти кризисы по большей части негативное, то его по вибрациям находят экстрасенсы разного рода, тяготеющие к борьбе со злом. Поэтому чаще всего человек от отрицания ныряет в магию, а лишь следом постепенно раскрывается для более адекватных понятий. Это не обязательные процессы, но, скорее всего, вы их нередко наблюдаете в социуме. Вопрос. Если для «я есть» любые события интересны как позитивные, так и негативные, то, по большому счету, для него без разницы, что проживать. А ум — это набор убеждений, восприятий прожитого опыта, и он автоматически это повторяет в реальности, ему без надобности что-то менять. Тогда кто в этой схеме взаимодействий хочет жить в счастье, достатке, любви? Кто хочет создавать другую позитивную реальность? Ответ Ли. Только вам и по секрету. Шепотом. Никто не хочет создавать позитивную реальность. Вы все верно подметили. Смысл в том, что человек автоматически ощущает последствия своего фокуса внимания. Но, блин, он все же умудряется выбирать негативные последствия. Человек выбирает тип негативной мысли и этим активирует негативную реальность. Видите, нет приглядывающего главного, который навязывает. Нет предпочтений. Есть вот ваш выбор фокуса внимания, и теперь есть ваше знание о последствиях. Громко. Так что вы теперь выбираете? Любовь, достаток или поговорим о бедах? Шепотом. Кстати, главный уже мгновенно создал наилучшую версию выбора, пока вы терзаетесь сомнениями, что выбрать, счастье или неприятность. Именно выбор главного вы ощущаете как эмоцию. Это абсолютно безнравственно, аморально, неэтично, но абсолютно технично.